Хотя Даниэль Дефо и вышел на пиратскую тему достаточно случайно, само обращение к ней было совершенно закономерным. Здесь как бы слились воедино две параллельно текущие стороны его жизни. Об одной из этих сторон так или иначе знают все, ибо кто же не читал Робинзона Крузо, а значит и предисловие к нему. Блестящий и весьма плодовитый сатирик, опубликовавший первый политический памфлет в 23 года, а последний на 71-м году жизни, за считанные месяцы до смерти, неоднократно подвергавшийся за свое творчество арестам, штрафам, а однажды даже приговоренный к стоянию позорного столба. Издатель еженедельного обозрения и газеты «Политический Меркурий», журналист и редактор, автор многочисленных сочинений по истории Великобритании и первой билетаризованной биографии царя Московии Петра I, наконец, создатель 18 романов, первый же из которых, опубликованный, когда Дефо было уже 59 лет, обессмертил его имя. Вторая сторона его деятельности известна нашему читателю меньше. Готовившийся к принятию духовного сана 18-летний Даниэль отказывается от этой карьеры и начинает заниматься самого разного рода торговлей, в том числе связанной с импортом и экспортом товаров в Америку. Вот откуда, оказывается, тянется первая ниточка его заинтересованности морскими путешествиями. Летом 1685 года он участвует в восстании герцога-протестанта Монмута, а через три года связывается с герцогом Вильгельмом Оранским, претендентом на английский престол. Он даже попадает в состав его свиты во время поездки в Ирландию в июне 1690 года. Затем наступает первый крах на коммерческой почве. В 1692 году Дефо, занимавшийся к тому времени страхованием судов, разоряется из-за их участившейся гибели, так как в это время идет война за пфальцкое наследство. Сумма долгов составляет 17 тысяч фунтов. Теперь все его коммерческие проекты будут связаны с сушей. На пятом десятке лет, пережив серию штрафов и тюремных заключений, связанных и с острым пером, и с коммерческими неудачами, Дефо приходит к прямому сотрудничеству с правительством. В конце 1704 года его освобождают из тюрьмы, долги его выплачивает корона, а сам памфлетист становится пропагандистом и осведомителем, сначала при правительстве Тори, а с 1715 года при новом правительстве Вигов. Такое изменение статуса не только не помешало его плодовитости как памфлетиста, но и помогло, видимо, выступить в новом качестве сочинителя романов. Часть из них уже долгие годы лежала в ящике стола. Так роман «Радости и горести» знаменитой Моль Флендерс, опубликованный в 1722 году, датирован 1683 годом. А если посмотреть на тематику крупных произведений Дефо в целом, то лишний раз убеждаешься, как превратно бывает расхожее мнение о специализации писателей. Широко известен анекдот о королеве Виктории, которая, придя в восторг от «Алисы в стране чудес» Льюиса Кэрролла, затребовала все его сочинения и получила кипу математических трактатов. У Кэрролла хватало и стихотворных сборников, и рассказов, и даже романов, но широко известна и любима лишь детская сказка. Что-то в этом роде случилось и с Дефо. Если искать аналогии его творческим пристрастиям, первым приходит на ум Владимир Гелеровский. Певец московских трущоб и корифей русской журналистики живо интересовался обитателями мира грузчиков, извозчиков, воров и попрошаек. Дефо точно так же интересовал мир лондонских проституток, жуликов и авантюристов, и пиратов. Положение правительственного осведомителя, надо полагать, предоставляло ему все возможности для сбора необходимой информации, а инстинкт человека пишущего не позволял пренебречь таким кладезем сюжетов и тем. Потому «Робинзон Крузо» и два его продолжения, практически неизвестных в России, стоят в его творчестве особняком, как «Алиса» и «Алиса в Зазеркалье» у Кэрролла. зато добрая половина крупных произведений Дефо связана с пиратской темой, и все они были написаны после 1718 года. «Король пиратов», героем которого был Генри Эвери, «Жизнь и пиратские приключения капитана Синглтона», «История полковника Джека», «Новое кругосветное путешествие», «Четырехлетнее странствие», «Мадагаскар» или «Дневник Роберта Друри». Конечно же, сюда следует включить и «Историю пиратов», и «Робинзона Крузо». Последнее может показаться несколько странным, хотя в «Робинзоне» и есть эпизод, в котором герой попадает в плен к пиратам. Чтобы рассеять недоумение, а заодно попытаться объяснить внезапный интерес Дефо к деятельности пиратов, возникший спустя полтора десятилетия после того, как писатель мог в последний раз сталкиваться с ее последствиями, придется снова сменить тему разговора.